Поздно вечером Анри дает нам с Томом последние наставления. Не вступать в стычки без надобности. Не убивать, кого захотелось, не просчитав всех последствий, не проявлять всех талантов. Не поднимать, где попало, мертвецов. Это персонально мне. Беречь себя. На память я ему отдал несколько маминых безделушек. Ее маленький портрет на столике. Видимо, дед приходил сюда после ее отъезда. Ее детскую игрушку. Анри ее до сих пор любил, я это видел. И не стал спорить, когда он заявил, что на рассвете уезжает обратно. В Торине ему будет легче, я знаю. Спать мы отправились за полночь, а просыпаюсь я в предрассветный час. Час некроманта. В этот миг легче всего поднимать мертвых и призывать нечисть. Он так и называется — час темных. Томми сопит в соседней комнате. А я внимательно прислушиваюсь. Что меня разбудило? Или кто? Не знаю, но это было, словно поющая в ночи струна, звонко, отчетливо, ясно. Кто-то играет на гитаре? Нет, не похоже. Одну струну столько не протянешь. А что тогда? Проще пойти поглядеть. Я выпрыгиваю из кровати, натягиваю штаны и беру меч. Подумал и опоясался поясом с ножами. Это же неприличный лес с волками и разбойниками, а королевский дворец. Мало ли, что здесь водится. Том не просыпается. И когда я трясу его за плечо, и когда хлопаю в ладоши, и свищу над ухом, и когда пробую позвать своей магией, спит, как младенец. И я не понимаю, что его заворожило. И что звало меня? Ловушка? Я хищно скаливаюсь и выскальзываю за дверь. Смотрите, как бы ни оказалось, что ловили карасика, а приплыла акула. Порву и ловушку, и ловцов. Я могу. Коридоры были пустынны. А нет. Вот стражник. Спит на часах. И второй, и третий. Да что тут происходит? За такое голову сносят, а они... Вывод только один. Спят все. А невидимая струна звенит все громче, все отчетливее. И я иду на ее зов. И что-то мне подсказывает, что будь я человеком, я бы не смог ей сопротивляться. Я бы бежал, что есть ног. Куда теперь? В тронный зал. Я был там, но обычно он заперт. Там же церемониальные регалии, корона, скипетр. Не те, которые таскает Рудольф, легонькие и парадные, как говорила Марта, красивешные, а старые, тяжелые. Видел я эту дуру. Наденешь, без ушей останешься. Двери легко распакиваются передо мной, я захожу внутрь и едва не отскакиваю в сторону. Прямо под моими ногами открывается черный провал. И туда спускаются легкие серебристые ступени, и струна звучит именно оттуда. Но в тронном зале нет ходов, это все знают. Ни один маг их не обнаружил. Под ним только фундамент и голая скала, но... Струна поет, зовет, манит. И я решаюсь. Ставлю ногу на первую ступень и начинаю спускаться вниз. И совершенно по-детски распахиваю рот. Стоит моей голове окончательно погрузиться во мрак, и все преображается. Над головой темнота, а вот вокруг вполне светло и ясно. Я спускаюсь в громадный зал. Такой, что тронных залов здесь можно уместить 3 штуки. Медленно, шаг за шагом, я приближаюсь к источнику света впереди. Это алтарь, белый камень, такой простой, такой. Глаза срепят от его силы. Что бы в нем ни было, без магии крови тут не обошлось. И на камне стоят 3 предмета. Кинжал, явно ритуальный, кубок, браслет. Я обхожу вокруг, звон прекращается. Я отчетливо понимаю, что мне надо сделать. Это не просто алтарь, это сердце Алитара. Именно здесь коронуются его истинные короли. Тот, что наверху, это игрушка на троне, фикция. Отсюда я могу легко убить его, просто пожелав родственной кровью, чтобы сердце Рудольфа остановилось. Я смотрю в глубину белого камня и понимаю, что этот такое. Алитар Родинор был жесток и с собой, и со своими родными. Единственное, что он любил, кого он любил, свою страну, свое детище. Не детей, которых родила жена, не ее саму, о нет. Именно творение своих рук и воли. И чтобы избавиться от таких Рудольфов, недаром в легенде об Алитаре говорилось, что он однажды исчез, как его и не бывало. Теперь я знаю, что с ним произошло. Он пришел сюда и принес себя в жертву. Посредний оплот, посредняя надежда. Недаром есть поверье, что если на трон Родинора сядет человек иной крови, он сгорит без огня и дыма. И горели, кстати, был один случай, когда шустрая дамочка вышла замуж в тяжести и пропихнула своего ублюдка в наследники. Король и не знал. А вот после его смерти, когда юноша сел на трон, горстку пепла вымели, зал вымыли, а его младший брат был моим прапрапрадедом по материнской линии. Впрочем, разматывать Родинор таким бездарем, как Рудольф, Алитар помешать не мог никоим образом. Если всех жечь, королей не напасешься. Альтернативы-то не было. Дед умирал, меня еще не родили. Мишель. Мама была безумна, и корона не приняла бы ее, как это ни печально. Зато сейчас дворец почуял родную кровь, и я должен это подтвердить. Я спокойно беру кинжал, привычно касаюсь кончиком языка острейшего лезвия. Ритуальный, темная старая бронза еще времен Алитара. Стиль вороньи когти. Не отравлен. Острая сталь легко впивается в запястье, и на белую плиту падают темные, почти черные капли крови. Магия крови ей поддерживается, иначе никак. Только родной кровью, отданной добровольно. Они падают черными рубинами, впитываются в белый камень, словно их и не было. Струна опять звенит, но на этот раз громко, отчетливо, торжествующе, извещая тех, кто умеет слышать, что король принимает ответственность за свою страну и свой народ. Не власть, нет, власть всяк дурак примет, а вот ответственность, обязанность карать и миловать — это не право, это тяжкая ноша, и мы оба, и я, и давно умерший мужчина, ставший сердцем Алитара, понимаем это. Я подношу кубок к губам и выпиваю до дна. Вино жизни, вино земли. Браслет скользит на запястье, закрывая рану, и словно впивается в него. Теперь уже не снять никогда. А корона... Те ритуалы, которые придумали холопы Светлого Святого, они только ритуалы, глупые, красивые, и смысла в них не больше, чем в вычесывании крыс. Смешные люди. Струна замолкает, и я понимаю, что мне пора уходить. Темнота подползает к ногам, обвивается вокруг них громадной змеей. Я наклоняюсь, пальцы скользят по прохладной гладкой чешуе. Душа дворца? И неудивительно, кем она еще может быть в такой обстановке? Только ядовитой гадиной. Но теперь мы с ней связаны. Моя сила питает ее, она защищает меня. Высшая некромантия и магия крови. И не надо говорить, что ничего хорошего из темных ритуалов не выходит. Ножом тоже можно и колбасу резать, и человека. Все от нас зависит. Когда я возвращаюсь обратно, все так же спят. Я падаю в кровать и расслабляюсь. Попробовать поспать? Надо, завтра тяжелый день, как и любой в этом гадюшнике. Вот тогда я и влип в это дело с короной. Именно тогда, а не позднее, как напишут летописцы. Все было решено, и судьба выбрала себе русло, рванувшись в него стремительным потоком. Я по-прежнему мог уйти, умереть, жениться, развестись, да что угодно. Но это что угодно я уже делал, будучи королем Родинора, истинным королем. Такие вот игрушки для взрослых мальчиков. Томми так ничего и не заметил, а я просыпаюсь слишком рано. Это мы в деревне встаем с рассветом, ложимся с закатом. А в королевском дворце такое не принято. Раньше 11-го колокола Рудольф и глаз не открывал никогда. И что мне оставалось? Да пойти побродить по дворцу, а вось где накормят. Том звал с собой в город, но я отказался, успею еще. Пока же мне просто хотелось побыть одному и подумать о вчерашней ночи. Не сон ли? Но браслет из черненного серебра холодит кожу, и снять его можно только вместе с рукой. На нем простыми штрихами выполнена эмблема Родинора, моей страны, моей земли, и одно имя — Алитар. Тот, кто создал, тот, кто носил, тот, кто не пожалел ни себя, ни родных. Как этот браслет попадает обратно после смерти короля? Не знаю, но готов поверить в любое чудо. Некромантия на многое способна. Это не тупой подъем зомби. Это ритуалы, сила, магия, в том числе и магия крови, и передача власти от Алитара ко мне в том числе. Это был не сон. Королевский дворец произвел на меня двойственное впечатление. С одной стороны, красиво, всюду роскошь, в понимании дядюшки Рудольфа, то есть много золота, драгоценных камней и оружия на стенках, портретов грозного государя, который чего-то там героически побеждал. Интересно, что или кого? А, вот, понятно. На каждой картине король был на переднем плане, а за ним виднелись трибуны с ликующими, естественно, подданными. Грандиозные победы его величества на рыцарских турнирах. Я брезгливо фыркаю у портрета. Лучше бы ты, чем свою раззолоченную морду всюду вешать и турниры устраивать. Налоги снизил, а то люди с голоду мрут, а тебе и дела нет. Смотри-ка, нашему провинциалу понравились изображения его величества. Протянул сзади чей-то ехидный голосок. Стоит, как пришитый, уже минут 20. Ну и стою, задумался. Хотя, я понимаю, здесь думать не в моде. Вот если бы я воздух портил, меня бы поняли. А думать — это недостойное рыцаря занятие. Ну и пусть стоит. Его величество, как настоящий мужчина, любит только дам. Поэтому нашему провинциальчику ничего не светит. Вмешивается второй голос, не лучше первого. «Даже если он две косички заплетет». Опять первый голос. «Хотя, если он попросит, у меня есть знакомый любитель мальчиков с тугой попкой. Эй, провинциальчик!» Я медленно оборачиваюсь. Демоническая кровь бурлит в венах. «Эх, полоснуть бы вас сейчас хвостом, почему придется. Вы бы долго подыхали от яда. Но нельзя, пока нельзя, даже когтями нельзя. Но язык у полудемонов тоже может быть оружием. И я вежливо улыбаюсь прямо в лицо двум дворянам. Один чуть повыше, в голубом камзоле, похож лицом на испуганную крысу. Второй чуть пониже, пухленький, как шарик на круглых ножках. Такого даже хвостом бить неохота, все равно жало застрянет в сале, и яд в кровь не попадет. Я чуть кланяюсь. Господа, мне жаль, что не могу разделить ваши наклонности, но как настоящий мужчина я предпочитаю сражения и женщин. Как настоящий дворянин я также обещаю никому не рассказывать, что вы тесно дружите с любителями мальчиков. Слова «тесно дружите» я подчеркиваю и голосом, и наглой ухмылкой. До дворянчиков доходит с опозданием через полминуты. «Да как ты смеешь нас оскорблять, хам!» Возмущается тощий. «Ага, это он говорил первым. Что ж, и не жалко». «Действительно, господа, мне не стоило оскорблять вас. Я обещал наставнику не издеваться над убогими. Прошу меня извинить. Вас и так судьба обидела». Издевательский поклон. «Да я тебя!» Возмущается толстячок. Я ехидно оглядываю его от одного толстого бока к другому. «Что вы меня? Сядете сверху и раздавите?» «Извините, я уже сказал, что предпочитаю женщин». Слева раздаются неуверенные смешки, я чуть скашиваю глаза. «Ага, королевский двор, место, где нет уединения. Вот опять придворные нарисовались. Где бы от них спастись? Отвлекшись, я едва не пропускаю момент, когда в лицо мне полетел носовой платок. Платок пришлось поймать и демонстративно вытереть им подошву сапога. «Сударь, вы хам! Я требую удовлетворения!» «Это не ко мне!» Терпеливо разъясняю я. «Вот ведь непонятливая!» «Это к вашему любителю мальчиков с кострявой попкой». Смешки становятся намного отчетливее. «Я вызываю вас на дуэль, деревенщина! Вы примете вызов? Или мне закремить вас трусом?» Взвизгивает худощавый. «Принимаю, принимаю!» Отмахиваюсь я. «А что же ваш приятель не чувствует себя оскорбленным?» «Рональд все равно убьет тебя, сопляк!» Злобно шипит толстый. «Но если хочешь...» Второй платок я израсходовал на второй сапог. «Прошу простить, господа, здесь слишком много дерьма, просто наступить некуда!» «Хам, деревня неотесанная!» Шипит толстяк, я улыбаюсь еще мерзопакостнее. «Не желаете ли вы сказать, когда хотите получить свое удовлетворение? Может быть, утром, после того, как вас удовлетворит напоследок ваш любитель мальчиков?» «Немедленно!» — взвизгивает кострявый. «За павильоном роз есть дуэльная площадка. Там вы и останетесь. А потом ваши кости выкинут в выгребную яму. Я лично прослежу». Я насмешливо искривляю губы. «Не могу обещать вам того же самого, неизвестный господин. Я не муха, меня на навоз не тянет». «Господа, желает кто-нибудь быть моим секундантом и секундантами этих господ, чтобы потом не было упреков, что поединок идет не по правилам?» От горстки придворных, стоящих в отдалении, отделяются трое молодых людей. Двое направляются к дворянчикам. Один решительно и уверенно ко мне. «Я с радостью буду вашим секундантом». Юноша смотрит мне прямо в глаза. Невысокий, плотный, на несколько лет старше меня. Он производит впечатление любителя вкусной еды и девицы вина. Но только в начале. Потом человек натыкается на холодный взгляд его серых глаз и понимает, что совершил серьезную ошибку. Человек с такими глазами не будет бездарно тратить жизнь на гулянки. Юноша понимает, что я раскрыл его секрет, и чуть улыбается, чтобы в следующую секунду прикрыть глаза длиннющими ресницами, чуть изменить выражение лица, и передо мной уже стоит записной свой парень. Надо бы взять у него пару уроков. Никакой магии, но маскировка на уровне магистра. «Как вас зовут?» «Рене Луис Моринар, виконт Моринар. Я должен вас предупредить, молодой человек, что сейчас вы наживаете в их лице серьезных врагов». Я качаю головой. «Меня зовут Алекс Родинор. Александр Леонард Родинор. И никаких врагов я в их лице не наживу. Хотя бы потому, что покойники, они тихие». Рене улыбается, мои слова пришлись ему по вкусу. «Вы собираетесь их убить?» «Да, обоих. И чем быстрее, тем лучше. Тогда их семьи будут жаловаться королю». «На что?» «Картинно изумляюсь я. Это мне впору жаловаться. Стою, рассматриваю картины, повествующие о подвигах его величества. А меня начинают оскорблять. А что эти двое негодяев осмелились сказать про короля? За такое им трепки мало. Тем более вы проследите, чтобы дуэль шла, как полагается, по всем правилам. Какой же тут повод для жалоб?» Рене кивает. «Я прослежу. Но если вы их убьете, вам придется спать одним глазом и держать кинжал под подушкой». «Да? А я-то сюда веселиться приехал». «Ехидничаю я. Если это ваше понятие о веселье, не остается в долгу, Рене. Мне жаль наших придворных щенков». «Ничего, будут знать, на кого нельзя тявкать безнаказанно». Мы оба широко улыбаемся. «Что ваш Рене, мне уже нравится». В этот миг к нам подходят два дворянчика-секунданта. «Барон Ральф Лоран Лирио. Представляется один из них чуть повыше и в зеленом камзоле. Зеленый цвет придает ему потрясающее сходство с древесной жабой. Они такие же зеленые, лупоглазенькие и глупоморденькие. Маркиз Леонид Вольдемар Леклер. Кланяется второй. Очень приятно, господа. Вежливо киваю я. Условия? Резко спрашивает Рене. Наши доверители предлагают поединок на мечах до смерти одной из сторон. Оба? Рене метнул на меня быстрый взгляд. Я чуть опустил ресницы, соглашайся. Да, оба. Первая кровь не считается. «Алекс, вы согласны с этими предложениями? Если нет, я могу оговорить условия поединка до первой крови или договориться, чтобы вы сражались чем-нибудь более удобным». «Я бы предпочел кривую абордажную саблю». «Но разве эти двое согласятся?» «Никогда». «Ладно, убить их я смогу и мечом». «Пусть так». «Небрежно соглашаюсь я. Дворянчик кривится, так словно я ему лимон в рот запихиваю, и взмахивает рукой». «Тогда прошу вас проследовать к павильону роз». «К сожалению, я не знаю, где этот павильон роз. Я провинциал, поэтому прошу вас показать мне дорогу». «Я покажу вам дорогу. Вот». Шипит дворянчик, и они со вторым секундантом направляются вперед. Я, чуть улыбаясь, иду за ними, рядом со мной Рене, а следом толпа придворных. Я был доволен. Нужно было запугать весь двор до такой степени, чтобы, когда станет известно о моей демонической природе, меня уже боялись до мокрых штанов. Меньше покушений будет. И вообще, любить меня они не будут. Пусть хоть боятся, меньше убивать придется. Павильончик роз мне нравится. Невысокий, широкий, очень основательный. И весь от земли до крыши увит дикими розами, шиповником. Запах стоит такой, что хочется отломить кусок воздуха и унести с собой. Я буду часто приходить сюда, только ради этого запаха диких роз, так похожего на запах горного шиповника. Нет, ну почему я должен сейчас тратить время на этих двух болванов? Почему я сейчас должен кого-то убивать? Вместо того, чтобы просто посидеть здесь и погреться на солнышке. Площадку, которую эти олухи приспособили для дуэлей, заревает теплое уютное солнышко, пахнут цветы, щебечут птицы. Так хорошо! Ладно, я буду благодарным за то, что эти олухи привели меня сюда. Я подарю им легкую смерть. Олухи как раз останавливаются и взирают на меня с непередаваемым презрением. «Ты готов умереть, деревня?» Шипит высокий. Толстячок пытается отдышаться. «И как он меня убивать будет, если просто прогулка быстрым шагом уже вызывает у него отдышку? Либо постарается уплющить тушкой, либо рассчитывает, что драться не придется. А зря!» «Я надеюсь, господа, вы оставили завещание?» «Учтиво осведомляюсь я. Вас, неизвестный сударь, с интересными друзьями, это уже не касается. Я не намерен давать вам отсрочку. А вот у вашего обширного приятеля есть еще пара минут, чтобы написать свою последнюю волю. Коротенько так». «Я Рональд Бернард Муэрлат. Виконт Муэрлат. Ты деревня, и я вызываю тебя на поединок здесь и сейчас. Немедленно!» Я оскаливаюсь. «А я Александр Леонард Родинор. Можете называть меня просто Ваше Высочество, Виконт Мурло. А ваш друг...» «Я маркиз Тирнер, Ваше Высочество». Сдувается шарик. «Эдуард Мишель Тирнер. Имя моей матери. И этот толстяк. Рене едва сдерживает ехидный оскал. Еще бы, одно дело позадирать и убить провинциального дворянчика, другое — принца. Смерти не важны имена. Я продолжаю улыбаться. Перстень, помогающий поддерживать самоконтроль и, соответственно, оставаться в человеческом облике, все сильнее нагревается на пальце, почти обжигает. Спокойно, Алекс. Сейчас ты просто убьешь их, и все будет хорошо. Я посильнее прикусываю раздвоенный язык, чтобы не вылез ни ко времени. Уговоры помогают. Я медленно вытаскиваю клинок из ножен, отстегиваю их и кладу на землю рядом с собой. Рональд отшвыривает ножны прямо мне в лицо. Я ловко отбиваю их, так что на землю падают две половинки когда-то роскошного украшения. Да, именно украшение. Назвать это оружием было бы насмешкой. На ножнах, да и на его мече, было столько золота и драгоценных камней, что хотелось назвать все это сорочьей радостью. Даже по лезвию меча шла гравировка из золота. А Эфес, какая-нибудь красотка, могла бы носить вместо здоровущей броши. Мой клинок был намного проще. На нем вообще не было ни единой золотой или серебряной искорки. Серый матовый металл, акулья кожа на рукояти. Но я спокойно разрубала им кольчугу, и клинок после этого оставался таким же острым, почти без щербинок. Сам поединок длился не больше 20 секунд. Рене, Ральф и Леонид встают треугольником, а в центре располагаемся мы с Рональдом. Рональд делает резкий прямой выпад в мою сторону. Но уже по стойке я вижу, его учили фехтовать в красивой кирнинской школе, в которой много времени уделяется изяществу поз и очень мало функциональности. Меня учил фехтовать Анри и учил меня убивать. Я не парирую выпад. Смешно. Зачем? Я просто смещаюсь на шаг в сторону и вперед, и молниеносно чиркаю самым кончиком меча по шее противника, растянувшись в низкой стойке. И в сторону. Портить любимый камзол вовсе не хочется, а ранение было грязным. Кровь льется несколько секунд, и Рональд все старается зажать горло ладонями. Не помогло. Я могу с точностью до секунды сказать, когда он умер. Дар некроманта! Толстячок становится белее мела, но отказаться от поединка он не может. Тогда я получу право убить его на месте как труса, или за меня эту работу сделают секунданты. Эдуард Мишель Тирнер прекрасно это понимает. Он отстегивает от пояса ножны, вытаскивает меч, аккуратно кладет ножны на камни площадки. Он так отчаянно трусит, что меня пробирает брезгливость. Убивать? Такое. Все равно, что мечом убирать навоз. Но кто-то и чем-то ведь должен. Этот навоз уберу я. Толстячок не нападает первым, и я делаю шаг вперед. Осторожно, очень осторожно. Запомни, Алекс, трусливые твари самые ядовитые. Если бы не Анри, я бы пропустил молниеносный двойной выпад толстячка. Правой рукой он взмахнул мечом, а левой просто попытался задеть меня. Легонечко, наотмашь. Но не просто же так. Он носит на левой руке всего один здоровущий перстень. У полудемонов чувствительное обаяние. Запах яда я чувствую в тот самый момент, когда из перстня выскальзывает иголка. Ах, вот как! Отравить противника и зарубить, когда он потеряет силы? Мразь! Я резко уворачиваюсь от еще одного неуклюжего удара. А толстячка неплохо учили. Такая нарочитая неловкость. И как бы балансирование левой рукой, которую он беспомощно размахивает в воздухе. Все равно ему это не поможет. Я подлавливаю его на очередном замахе. Косой удар справа направлен мне в ноги. Я легко взвиваюсь в высоком прыжке и уже оттуда отрубаю толстячку левую ручонку. Раздается дикий крик, и Эдуард оседает на камешке, которыми вымощен двор. А я киваю виконту Маринару. «Рене, вас не затруднит осмотреть это интересное украшение на руке нашего пухлячка?» «Какое?» «А вот это колечко. Только не голыми руками. Отравлено». Рене осторожно стягивает кольцо, всматривается, показывает его остальным секундантам. Что приятно, гримаса отвращения у всех одинаковая. Неприятно, когда тебя могут отравить просто так, потому что ты лучше фехтуешь. Да и вообще, Кто их отравителей любит, кроме палача?» «Мерзость какая! Алекс, а как ты?» «Знаю я о таких игрушках. Ворчу я. Читал. Надо сообщить его величеству. Полагаю, секунданты проигравших возьмут это на себя. Я многозначительно гляжу на них. Парни резко спадают с лиц. Еще бы, такое пятно, позор на весь род. А вас, Рене, я приглашаю выпить в честь победы. Только не знаю где. С вашего разрешения я покажу, Алекс». Рене смотрит открыто, улыбается и демонстрирует готовность к дружбе. Вроде бы искреннюю. Мы развернулись и ушли с места дуэли. Кабачок «Зеленый кролик» был выше всяких похвал. Вино неразбавленное, мясо в меру прожаренное, а служанки казались симпатичными не только после пятого кувшина. Мы выпили по первой, по второй, разговорились, и я вспомнил, почему фамилия Маринаров казалась мне знакомой. Ну да, был такой казначей у моего деда, известный на всю страну тем, что не воровал вообще. А зачем ему, графу с диким талантом, там делать деньги? Это кто не умеет, воровать будет. А он там налоги снизил, тут пошлины чуть поднял. Нашел деньги на ремонт дорог, оживил торговые пути. На деньги купцов нанял охрану, чтобы повычистить разбойников. И одно покатилось, цепляясь за другое. Разумеется, когда к власти пришел Рудольф, казначей был выставлен с позором по многочисленным просьбам родных Абигейли. Он им воровать не давал. Вот гад-то! «Я слышал о вашем дедушке». «Да?» «Мой дед очень ценил его, я знаю. Надеюсь, он в добром здравии?» «К сожалению, дедушка умер год назад. Примите мои самые глубокие и искренние соболезнования». Вышло очень убедительно, потому как правдой было. «Мне бы такого казначея». Рене смотрит внимательно и задумчиво, но увиденным остается доволен, поверил. «К сожалению, ваше высочество, наша семья не в милости у короля». «Мое высочество также не в милости». Я небрежно пожал плечами. «Это так печально». «Тогда давайте выпьем и поплачем». Ухмыльнулся я. Рене ухмыляется в ответ. «Кажется, мы сможем стать друзьями». «Ну, насколько это возможно? С нами, полудемонами». Во дворец я возвращаюсь только через 3 часа, слегка под хмельком и с приглашением на воскресный обед к Рене. Ему как раз хватило бы времени предупредить родных, подготовиться. Все-таки я принц, так что относиться ко мне должны соответственно. Не то чтобы мне это было нужно, все эти придворные финтифлюшки, но... «Алекс, этикет — это твое спасение на первых порах. Не знаешь, как себя вести? Веди так, как написано. А потом разберешься и выберешь наилучшую модель поведения». «Спасибо, Рик!»